Глава 4. Кризис менеджмента. О феномене финансовой системы как ресурса в экономике. О катастрофических последствиях экономического дисбаланса, а также немного о сходстве между временами правления императора Тиберия и некоторыми современными государствами. Через 50 лет процветания стало невозможно игнорировать последствия нарастающих бюджетных расходов, эмиссии необеспеченных денег, огромных социальных трат и тотального дефицита торгового баланса. Цены на недвижимость постоянно росли. Вести бизнес в метрополии становилось все менее прибыльно, в то время как избыточная денежная масса, генерировавшаяся как необеспеченной эмиссией, бывшей любимым способом пополнять бюджет, так и бурным ростом кредитования, выплескивалась в менее развитые регионы, где рост экономики был более быстрым. В результате отток капитала из центра стал столь серьезным, что уже для поддержания внутреннего потребления потребовались масштабные кредитные ресурсы, которые и были предоставлены потребителям банками под проценты, существенно превышавшие рост экономики. Стагнация требовала действий, и глава государства велел Сенату принять законы, значительно ограничивавшие возможности ухода от местного налогообложения за счет инвестиций за рубежом и лимитировавшие ставки потребительского и ипотечного кредитования. Сенат, члены которого сами активно инвестировали за пределами метрополии и кредитовали под высокий процент, долго противился, но все же согласился и принял законы с отсрочкой полного ввода в действие на 1,5 года. Последствия не заставили себя ждать. Отток капитала резко усилился. Инвесторы стремились быстро спрятать средства и уйти с рынка с низкими ставками кредитования и роста. Банки стали сворачивать операции в метрополии, пытаясь досрочно закрыть кредиты и не выдавать новых. Выяснилось, что ипотека является пирамидой. Заемщики оказались массово неспособны вернуть кредиты. На рынок единовременно попало огромное количество недвижимости должников, и цены на недвижимость резко пошли вниз. Банки оказались на грани банкротства. Это угрожало глобальным крахом, так как эти же банки в первую очередь финансировали импорт и бизнес за рубежом. Государство отреагировало на ситуацию достаточно быстро. Фактически неограниченная эмиссия была направлена в виде беспроцентных кредитов банкам на возмещение проблем ликвидности. Пожар кризиса был потушен за счет существенного роста общего долга. Падение потребления удалось сдержать на время. Это не США 2008-2013 годов, хотя очень похоже. Это не современная Россия, хотя сходство также есть. Это Древний Рим, 30-е годы первого века нашей эры, правление императора Тиберия, в описании Тацита. Как видно, методы управления экономикой за 2000 лет не изменились, только время сегодня идет значительно быстрее. Древние секреты новой экономики. Изначальным фокусом экономики Рима была шерсть и другие продукты овцеводства. Настолько, что латинское слово «пекуния» означало и деньги, и овцы, по некоторым данным, скот. Но выделиться в ряду других народов и даже просто защититься от агрессии с экономикой, построенной только на продаже шерсти, было бы невозможно. Источником могущества Рима во времена города-государства и ранней республики, той самой, данных о которой почти нет, а историческое предание заменило ее на мифическую первую империю от Ромула до Тарквиния Гордого, стали успешные войны, сопровождавшиеся большой добычей, в том числе рабами. Но завоевания хороши только в начале. Стратегически они ложатся на экономику тяжелым грузом, требуя администрирования территорий и их защиты, контроля над периферией, унификации систем с метрополией, инвестирования в развитие новых территорий. Не рабы, почему, об этом далее, и не тонны золота, драгоценностей и других товаров, вывозимые поначалу из захваченных провинций, сделали Рим великим Римом, а услуги, которые Рим экспортировал во все провинции колонии. прежде всего финансовые технологии и инфраструктура снижения рисков международной торговли. В конце III века до нашей эры Рим всерьез вышел за пределы Апеннинского полуострова и начал формировать Пакс Романа, экономическую систему метрополия-колонии, которая будет работать более 600 лет. Правда, первые 250 хорошо, а потом все хуже. Второй век до нашей эры стал в римской истории веком масштабных завоеваний, огромных трофеев, позволявших рывками двигать экономику вперед, и веком масштабирования экспорта своей системы на новые колонии. Уже к первому веку до нашей эры экономика Рима стала в большой степени зависеть от международных финансовых и торговых операций. Именно тогда доходы от этого экспорта ноу-хау и безопасности становятся ресурсом в экономическом смысле слова. Имея почти нулевую себестоимость и вовлекая в процесс незначительное меньшинство населения, они становятся существенной, а со временем основной, частью доходов метрополии. Все начиналось очень оптимистично. Рим можно считать первым государством мира, практически на современном уровне, развившим финансовую систему. Банки и ипотека были еще в Греции, но только в Риме банковский, и еще больше брокерский, сектор был хорошо структурирован и оперировал не с кассой, а с активами и пассивами. Римляне использовали в повседневном бизнесе не только сложные проценты, но и идею дисконтирования и приведенной стоимости. Номина – торгуемое обязательство, и пермутатио – перевод денег на бумаге, без передачи наличных – придуманы в Риме и создали базу для всей финансовой системы Римской империи. Ритейл и производство в большой степени, а торговля в очень большой степени опирались на кредит. Договоры включали сложные понятия форс-мажора, а банкиры умели считать риски и оценивать с их учетом активы. В частности, законы ранней империи предусматривали право кредитора индивидуально оценивать риск перевозки товара заемщика. Повсеместно, в особенности в торговле, использовалось страхование. Римская финансовая система переживала кризисы, подобные современным. Цицерон даже описывает азиатский кризис, похожий на кризис 1998 года, когда из-за потерь в Азии банкротились банки в Риме. Наконец, только в Риме банки научились служить проводниками государственной необеспеченной эмиссии. По мере завоевания финансовая система экспортировалась в провинции, колонии, резко повышая в них бизнес-активность и принося банкам метрополии огромные прибыли. Параллельно шла централизация и унификация систем управления, внедрялись удобные законы. Международная торговля между провинциями и зачастую со свободными государствами держалась на римском праве, которое не только было отлично приспособлено для снижения рисков, но и поддерживалось эффективными нотариальным и судейским институтами Рима. Часто контракты, даже между дальними провинциями, даже без участия римлян, совершались по законам римского права, со ссылкой на Рим как место разрешения споров. Неудивительно, еще и учитывая положение Италии посередине Средиземного моря, что города Италии, в частности Остия, становятся торговыми хабами. Товары, например, из Испании в Малую Азию идут через итальянский рынок, продаваясь и покупаясь оптом в портах метрополии. Существенную роль в создании такого рынка играет и римская армия. Еще со II века до нашей эры армия – это совокупность гарнизонов, расположенных большей частью в колониях и находящихся на государственном содержании. Налоги из колоний частично идут на финансирование гарнизонов, а солдаты в свободное от военных операций время – заняты строительством дорог. Дорожная сеть бесплатна для провинций и строится со стратегической целью обеспечить быстрый доступ к границам от столицы, Рима. Как следствие, дороги расходятся веером от метрополии по колониям, а вдоль них формируются торговые потоки. Если морские перевозки идут через Италию в силу географического положения, то сухопутные – в силу специфики дорожной сети. Отдельно стоит выделить технологии. На поверхности это изобретение бетона и римской арки, составляющих для перехода к многоэтажному строительству и созданию инженерных сооружений. Но на практике римские инженеры создавали множество объектов и машин, существенно изменивших и производительность труда, и качество жизни. Их талант активно применялся в провинциях от Арля в Галлии до Египта и Малой Азии. Римские водопроводы поставляли воду в города, на поля, приводили в действие водяные мельницы, обеспечивали смыв канализационных стоков, питали фонтаны и так далее. Мы не имеем свидетельств стоимости древнего R&D, но можем предположить, что экспорт технологий приносил в Рим существенные средства. Неудивительно, что римская валюта стала мировой. Уже во времена республики римские деньги, медные ассы, серебряные динарии и сестерции, стали деньгами в полном смысле слова, то есть оторвались от своей себестоимости и стали приниматься как средство платежа. Во времена ранней империи римские деньги использовались вплоть до Индии и Китая, и до III века нашей эры их принимали во всех операциях в колониях по определению. Очень быстро римским бюрократам стало понятно, что на снижении веса денег и ухудшении сплава казна может зарабатывать. Медные деньги уменьшались в размере последовательно со времен республики. Серебряный динарий при Нероне стоил на рынке минимум на 30% выше себестоимости, и с каждым годом эта диспропорция росла. Не обходилось, спасибо номинаи и пермутатио, без выпуска необеспеченных обязательств, особенно центральной властью, сенатом, императорами и крупными политическими деятелями. Разветвленное государство, император, сенат, правительство, местное правительство, не занимавшее на рынке, а формально жившее на налоговые доходы, выпускало, тем не менее, столько монеты, сколько требовалось для покрытия дефицита бюджета за счет разницы в цене монеты и металла. Это способствовало монетизации экономики и активизации торговли, но провоцировало постоянное падение эффективности государственных расходов на фоне регулярных преобразований государственных финансов, слияния и разделения различных фондов, изменения системы их наполнения, в основном за счет перераспределения территории между платящими налоги фонды императора и фонды сената. Коррупция и нецелевое использование средств вынуждали власти уменьшать вес и качество монеты все дальше. Внутри метрополии шли предсказуемые процессы. Первым ударом по экономике стало социальное обеспечение. Борцы за права бедных, братья Гракхи, отдали свои жизни за то, чтобы лишить плебеев стимула работать. Благодаря, в частности, их усилиям, в Риме раз и навсегда было введено социальное обеспечение неимущих. Сперва путем субсидирования цены, а потом и путем раздачи зерна бесплатно. Зерно раздавали всем, кто считал себя нуждающимися. Доходило до 15-5% населения. В разное время разный объем, но редко, когда меньше 4-5 килограмм в день на человека, что было чуть меньше средней зарплаты. Римская демократия настолько зависела от плебеев, что кандидаты в трибуны, консулы или диктаторы, стремясь получить поддержку, только увеличивали раздачи и добавляли денежные подношения. Социальное напряжение, связанное с возможностью покушения на право не работать и получать свою долю анонны, было настолько велико, что даже отразилось на легенде о Гае Марции Кориолане, одном из главных антигероев римской древности, поселенном легендами в V век до нашей эры. Если более ранние периоды завоеваний сказания делали его виновным в присвоении военной добычи, за что он был изгнан, возглавил армию врага и только матерью был убежден не нападать на Рим, то уже в первом веке до нашей эры новый канонический текст обвиняет его в том, что он выступал против раздачи зерна плебеям. Последний, как часто бывает в истории, во времена Гая Марция еще не существовало. Насколько мы вообще что-то знаем о тех временах, нам до сих пор непонятно, существовала ли вообще Первая Римская империя и ее императоры, или Рим изначально был республикой, а остальное – легенды. Для подобных раздач требовалось много пшеницы, до 30% всех закупок в некоторые годы, и государство стало брать налог с сельских хозяйств натурой. Когда консул Гай Марий провел свои военные реформы, введя постоянную контрактную армию размером не менее 250 тысяч человек, чем разом включил еще 15% населения в число государственных служащих, также разом закрыв выгодную для развития сельского хозяйства Италии практику награждать ветеранов землей внутри Апеннинского полуострова. Натуральный налог оказался как нельзя кстати для снабжения армии. Учитывая требуемые объемы, налог был экспоненциально прогрессивным, так что почти весь избыточный урожай в метрополии свыше примерно 1 тонны с гектара, стал уходить в казну. Результатом явилась остановка в развитии зернового сельского хозяйства, лишенного стимула к увеличению урожайности. Производство пшеницы стало стагнировать, и Рим вместо изменения политики стал импортировать ее из колоний. По злой иронии, именно к концу первого века до нашей эры Рим, до того использовавший при сборе с провинцией налогов систему откупщиков и собиравший пропорциональный налог с дохода, под давлением провинции переходит к прямому сбору налогов, исчисляемых от объема имущества и подушно. Это создает сильнейшую мотивацию к росту производительности в провинциях, ведь маржинальный налог равен нулю. К середине первого века Рим выращивает менее 10% потребляемого зерна на территории Апеннинского полуострова, а около 90% от потребляемых 60 миллионов мудий в год по признанию Аурелиуса Виктора поставляет Африка, в том числе 20 миллионов – Египет. Трудная и на 100 лет дестабилизировавшая политическую ситуацию завоевания Сирии было, по сути, вынужденным поиском источника дешевой пшеницы. Когда чуть позже Антоний пытается противостоять Октавиану, он не случайно берет под контроль Египет. Без поставок египетской пшеницы Рим обречен на голод и бунт плебеев. Октавиан, который по замыслу Антония не будет рисковать и пойдет на переговоры, тем не менее рискует и выигрывает. Но и его стремительный ход ва-банк тоже понятен. У него нет времени. И, конечно, Октавиан не может остановиться и допустить в будущем повторение угрозы пшеничных санкций. Он полностью захватывает Египет и превращает его в провинцию, оставляя Египет социалистическим. Вся земля в собственности императора, развитие частных банков ограничено, цены регулируются. Создав общество высоких социальных гарантий, Рим уничтожил не только стимул к росту местного сельского хозяйства. Вслед за переходом на импорт пшеницы страдает скотоводство из-за дороговизны кормов. Уничтожен был стимул работать у широких масс населения. Перспективы пойти в армию или жить на раздачу зерна были существенно более привлекательны. До первого века нашей эры армия в целом оставалась прибыльным для Рима институтом. Завоевания приносили новые территории и материальные трофеи в казну. Ветераны тратили заработанные в метрополии. Но когда завоевания закончились, армия, созданная Марием, превратилась в основную статью расходов экономически, а политически в неодолимую силу, способную заменить императора, который бы покусился на ее размер, права и экономические привилегии. Ветераны, которые стали селиться в обширных провинциях, дешевле жить, земли больше, налоги меньше, только укрепляли дисбаланс между метрополией и колониями. Третьей створкой капкана, погубившего Рим, были высшие классы. Рим притягивал богатых спекулянтов, чиновников, родовую аристократию близостью к власти, стилем жизни и концентрацией финансового и торгового бизнеса. Их образ жизни требовал роскоши. Изменения достигли даже сената. Ко второму веку нашей эры большинство сенаторов родом из провинций. К тому же росла армия чиновников центрального аппарата. Постоянно увеличивался импорт. Торговля с Индией и Китаем, с одной стороны, и провинциями с другой, в больших масштабах включала импорт массы необязательных товаров – от мрамора из Греции до специй и косметики из Индии. Богачи, платившие самостоятельно, и государство, платившее в виде натуральных и денежных раздач городскому люмпену, создавали спрос на все. Из-за дороговизны транспортировки местных товаров все меньше и высокого платежеспособного спроса Рим становится сверхдорогим для жизни. Цена пшеницы в Египте была в 9 раз ниже, чем в Риме, в Палестине – в 2,5 раза, в Турции, Малой Азии – в 3 раза, в Испании – в 2 раза. Капитал все больше уходил в колонии. За более высокой нормой прибыли и просто в места активного роста от стагнирующего социалистического рая. Вслед за капиталом из Рима постепенно уходил средний класс, хотя до третьего века инфляция и в метрополии была невысока, цены на недвижимость в Риме становились слишком велики, и работы не было. С параллельным потоком плебеев в армию демографическая ситуация метрополии уже в первом веке нашей эры была тревожной. Стало заметно падение численности населения. В итоге местное производство в метрополии сокращается, доля импорта растет, структура экономики необратимо смещается в сторону дистрибутивной модели, растет экономическое неравенство на фоне увеличения доли государственных служащих и спекулянтов, с одной стороны, и финансируемых безработных, с другой. К первому веку нашей эры Рим превратился в центр торговли и потребления, без материального производства. Он пока еще производил административное управление, деньги, культуру и искусство, а колонии производили все остальное. Но уже при Веспасиане в Риме чувствовался дефицит даже образовательных учреждений. Преподаватели уезжали в Грецию и Египет за более дешевой жизнью и, возможно, лучшей компанией. Дошло до того, что Веспасиан вынужден был выписывать в Рим преподавателей из Афин, Родоса и Александрии и начислять им из государственной казны жалование, которое компенсировало издержки на проживание и давало премию, тем самым пытаясь остановить отток студентов и, соответственно, денег. В Риме учились богатые молодые люди, их траты и налоги были важны для казны. Снижение населения Рима и падение количества рабов привели к сокращению трудовых ресурсов, шедшему параллельно с ростом продолжительности жизни, связанным с сокращением числа войн, улучшением качества жизни и питания, но и банально с развитием медицины. Одновременный отток капитала и невозможность привлечь иммигрантов как из-за невыгодных экономических условий – все дорого и налоги высоки – так и из-за рестриктивных законов о гражданстве – в 212 году Каракалла дает римское гражданство всем свободным жителям империи, но мера эта запоздала лет на 200. Привели к банальной нехватке рабочих рук для поддержания не только хоть какого-то производства, кроме относительно небольшого объема овцеводства и скотоводства, которое сохранялось в метрополии, но и социальной инфраструктуры Рима. Рим продолжал производить смыслы, но ситуация стала существенно снижать качество обыденной жизни и увеличивала ее стоимость. В конечном счете, если в первом веке население Рима составляло 1,5 миллиона человек, а римских граждан было более 5 миллионов, тогда гражданами были только свободные жители метрополии Апеннинского полуострова, то к V веку в Риме осталось до 400 тысяч жителей, а на полуострове, по некоторым данным, до 2 миллионов человек. Как мы видим, дело тут не в готах и не в чуме. Население северных колоний росло за счет миграции из варварских территорий, высокой рождаемости и, под конец, движения на юго-запад народов, уходивших под натиском гуннов. Империя становилась все более пустынной в середине и населенной по краям. Регионы и региональные правительства процветали. Их бюджеты сводились с таким профицитом, что серьезной проблемой становилось размещение резервов. В это же время метрополия продолжала жить на налоги с провинцией и эмиссию, а ее жители – в кредит, потребляя все импортное. Изменения привели к появлению проблем уже в первом веке. О них пишут Тацит, Катон, Сенека, Цицерон. Рим стал полностью зависим от использования провинциями его нематериальных услуг, в которых провинции и колонии все менее нуждались. К III веку укрепление колоний и их прямых связей между собой уже существенно снижает роль Рима как торгового хаба и финансового центра. Неожиданно обнаруживается, что римские деньги стоят сильно дороже себестоимости. От них стали отказываться, сперва изредка и местами, а потом в большем и большем объеме. Снижение оборота римских монет и номинае существенно ослабило и без того уже слабую экономику Рима. Инфляция, не превышавшая 3% годовых столетиями, резко идет вверх в конце II века, и Антонинова чума имеет к этому лишь косвенное отношение. По некоторым данным, цены в метрополии вырастают в 5 раз за какие-то 10-15 лет. Динарий девальвируется в разы по всей империи. Колонии переходят на другие валюты в прямых расчетах. Императоры пытаются ответить на вызовы. В знакомой нам убийственной манере. Дальше от рыночной экономики в пользу экономики перераспределения. Диоклетиан проводит реформу, удваивая бюрократический аппарат для улучшения контроля, устанавливая ограничения на цены, повышая натуральные налоги. Кроме дополнительного роста числа чиновников в центре, приводившего к усугублению дефицита счета торговых операций метрополии, значимым последствием реформ Диоклетиана было массовое банкротство банков, которые в силу резко возросшего различия между номинальными и реальными ставками не смогли ни кредитовать по реальным ставкам. Из-за ценовых ограничений и роста налогов маржи основных бизнесов упали, ни адаптировать свои издержки. В то же время пограничные области империи стали впервые сокращать сельское хозяйство. Новые натуральные налоги вместе со стоимостью транспортировки были слишком велики для сохранения экспортного бизнеса. И жители стали перебираться в города, образуя мини-метрополии. Это немедленно привело к росту цен на продовольствие в Риме. В итоге экономика всей империи начала сокращаться на фоне роста инфляции. Дальнейшее управление империей можно назвать хаотическим. То, что было последним экспортным товаром, стабильные и единые законы и гарантии бизнесу, сменяется чехардой разворотов на 180 градусов. Каждый новый император, зачастую назначаемый армией, которая по сути своей является экономическим паразитом, но представляет из себя крупнейшую политическую силу, отменяет законы предыдущего. В 330 году метрополия фактически признается безнадежной. Столица переносится в Константинополь. Но целостность империи и это спасти не может. Пакс Романа уже стал слишком многополярным, чтобы империя могла сохраняться. Призрак империи просуществует еще 130 лет, и учебники отметят дату смерти – 476 год. Но судьба империи была решена на 600 лет раньше, с появлением раздач зерна и реформами Мария. Рим начала первого тысячелетия был, с непременными оговорками, в экономическом и политическом смысле для мира примерно тем же, чем США сегодня. И в некотором смысле тем же, что Москва для сегодняшней России. Классическая, школьная история оставляет у учеников ощущение, что великая и прогрессивная для своего времени Римская империя пала в конце IV века под ударами орд варваров, в результате чего в Европе наступили темные века. Это ощущение как нельзя лучше сочетается с современной парадигмой Pax Americana о необходимости защиты американских ценностей от варваров, в том числе с помощью оружия, в том числе по всему миру. Марксистская антиамериканская школьная история учит, что рабовладельческая империя зла так развратила себя богатством и роскошью и так жестоко эксплуатировала все большее количество рабов, что изнеженная и морально сгнившая, она не смогла сопротивляться свободолюбивым и прогрессивным германцам, которые, сами того не зная, несли на своих счетах здоровье социальное и политическое. Эта позиция отлично объясняет, почему нынешние империи, погрязшие в роскоши и разврате, должны рухнуть и дать дорогу истинным ценностям и здоровым обществам, которые сохраняются на периферии развитого мира. Однако ни в классической, ни в марксистской версиях нет банальной экономической правды. Римская империя не была жестокой, по меркам того времени, практически не была рабовладельческой по сравнению с другими цивилизациями Древнего мира и даже США XVIII-XIX веков. Умирала она долго, почти 600 лет, и умерла от хронической болезни без помощи орд германцев, которые не вызвали смерть, а лишь с некоторым удивлением ее констатировали. Известно, что они даже пытались поначалу чеканить римские монеты, не понимая, что Рима больше нет. Диагноз, вызванный классическим ресурсным проклятием патологический торговый дисбаланс с присоединившимся избыточным регулированием, налогообложением, повлекшим вымывание среднего класса, и инфляцией на фоне внутреннего падения производства. Мелкие, на первый взгляд, тактически выгодные, но стратегически провальные ходы, делавшиеся великими политиками республики, а потом империи, братьями Гракхами, Марием, Августом, Тиберием, Нероном, Диоклетианом, Константином, построили ресурсозависимое общество с дистрибутивной экономикой, великое, но обреченное на саморазрушение государство, гибель которого, конечно, была трагическим событием в глазах историков, но, очевидно, облегчением для его граждан. Гуманное рабство. Рабы, как уже сказано, не были значительным ресурсом в римской экономике, пока оставались рабами. Рабство в Риме кардинально отличалось от греческого и еще разительнее – от американского. Оно считалось формой юридического, а не социального состояния человека. Соответственно, рабы не формировали особую категорию граждан – низшую касту. Обучение рабов грамоте, ремеслу и бизнесу было тотальным явлением. В США обучение рабов грамоте еще в XIX веке каралось как преступление. Рабство носило открытый характер. Рабы массово получали свободу в рамках официальных процедур типа манумиссии. По разным исследованиям, шансы раба получить свободу до 30 лет составляли от 8 до 50%, после 30 лет – от 50 до 89%. Цифры зависят от того, исследовался город или сельская местность, а также от видов работ. В США получали свободу лишь 0,4% рабов в год, шанс на освобождение около 1%. И это с учетом массовых освобождений некоторыми рабовладельцами. Соглашение между рабом и хозяином об условиях освобождения, как правило, речь шла о качестве работы и сроках или о цене выкупа, которую раб имел право заработать, как и личное имущество и сбережения раба, были в порядке вещей и защищались законодательно. Вольноотпущенники были полноценными гражданами Рима. Брак вольноотпущенника и свободного изначально римлянина был частым явлением. В некотором, извращенном для нас, но, как свидетельствуют отдельные источники, понятном для современников, смысле рабства было для неграждан путем к получению римского гражданства, не менее ценного, чем сегодня американское, а для граждан – способом вырваться из нищеты, получить образование и начальный капитал. Продажи себя в рабство как негражданами, так и гражданами Рима происходили постоянно и носили массовый характер. Подобные схемы, равно как и резкий рост стоимости рабов в периоды для масштабных завоеваний, не раз приводили к законодательным инициативам, направленным на ограничение возможности их освобождения. Самыми яркими примерами были законы второго года до нашей эры и четвертого года нашей эры. Однако против экономики пойти сложно. Объемы отпуска на волю не уменьшались, а количество рабов сокращалось. В итоге именно вольноотпущенники и их дети были экономически значимой социальной стратой, но не рабы. Интересно, что даже самый известный литературный герой, живший в первом веке нашей эры, Трималхион из «Сатирикона», был вольноотпущенником. Наемный труд, напротив, был широко распространен в Риме как минимум со времен поздней республики. Рабы никогда не составляли более 20% населения Римской империи, при этом в самом городе Риме их было до 40%. Это дает представление о том, сколько рабов реально занималось производством, в том числе сельскохозяйственным, и сколько сферой услуг. Во времена ранней республики их было еще значительно меньше. В середине первого века до нашей эры их стало опять в разы меньше. После утверждения бесплатных раздач зерна множество рабов было формально отпущено на свободу, чтобы они могли квалифицироваться для получения анноны. Их стало еще существенно меньше во времена поздней империи, не позднее, чем во времена Клавдия и Домициана, когда себестоимость раба бесповоротно стала выше, чем наемного работника. Причиной этого было окончание периода завоеваний и, соответственно, отсутствие поставок новых рабов наряду с, как сказано выше, временностью рабства и редким рождением в неволе. Как это ни странно звучит, Рим был менее рабовладельческим государством, чем Оттаманская империя, Европа, Русь X-XII веков и даже США до Гражданской войны. Рим, в отличие от Египта Птолемеев, также был совсем не социалистическим государством, с частной собственностью на землю, низким уровнем регулирования экономики и развитым финансовым сектором. Точнее всего было бы, со всеми соответствующими оговорками, назвать Рим пострабовладельческим обществом со всеми элементами первобытного капитализма, кроме, возможно, системы технологического разделения труда в промышленности. Преобразование Рима в финансовый и торговый центр мира, ставшее причиной его гибели, должно послужить уроком всем, кто думает, что инновации и технологии как-то отличаются от нефти в части экономической эффективности. Дисбаланс никогда не кончается хорошо, на чем бы он ни был основан.